Книга первая. Глава первая. Вейся локон, как пружинка, вейся змейка-серпантинка, вейся локон, заливайся, я велела, расстарайся. Нелли Сабурова осторожно высвободила серебряный гребешок. Слезы, да и только. Длинная прядь, которую она прижимала, покуда не занемела рука, распрямилась почти сразу. Волосы Нелли тонкие и густые, шелковистые, светло-золотого, ровного цвета, имели изрядный изъян. Были они прямыми. Совсем прямыми. «Глупенькая Нелли!» — смеялся брат Арест, вминувший свой приезд в родительское имение. «Да ради цвета, который тебе подарила сама натура, венецианки в старину сидели часами на солнцепёке, обсыпав голову толченым кирпичом. Вовсе я не шучу. Наденет такая красавица старую шляпу без верха, чтоб лицо не загорело, волосы через дыру наружу вытянет и сидит. Самый лучший цвет — золотой, рыжий — грубо, черный — простовато, каштановый — скучно, а что прямые — эка досада, куафер поправит. Да, красавец и весельчак брат всегда умел рассказать что-нибудь интересное, да не просто интересное, а интересное для Нелли. Не то что папенька Кирилла Ивановича, который вчера битый час объяснял, как делаются стеклянные смальты для мозаик. Вот уж одолжил. Нелли положила гребешок на скамейку, несколько раз согнула и разогнула руку. Аж болит. Может, и бог с ним совсем. Денек погожий. Липы зацвели. Ишь, как пруд блестит в конце аллеи. Взять челночок, да покататься, покуда за уроки не засадили. Нет, дело важнее. Вейся локон, как пружинка, вейся змейка-серпантинка. Серебром по золоту водить, горе не знать. Неслышно подкравшаяся сзади Катя, подбоченясь, остановилась перед Нелли. — Ништо это наговор. — А твои наговоры — гадость одна, ничего больше. Нелли сердито взглянула на подругу. Кате, дворовой девчонке Сабуровых, тоже сравнялась 12 лет, месяцем раньше, чем Нелли. Вся дворня побаивалась ссориться со своенравной цыганкой. С волосами цвета вороного крыла, бронзовая от загара, она теребила пальцами ожерелье из красных ягод шиповника, видно только что сделанное. Красным был и Катин сарафан. — Носила бы косу. — Как я, так и без разницы, прямые, кудрявые. Катя выпустила ожерелье и перекинула через плечо свою тяжелую косу, переплетенную алой лентой. — Мужская прическа! — фыркнула Нелли. — Вот и нет! Это у вас, господ, все нынче шиворот на выворот. Волосы в муке валят, да тесто в железяке затягивают. Тьфу ты! — Почему нынче? Всегда так было. — Как бы! В старые времена и знатные девушки косы носили. Да сарафан, да кокошник. Кокошник жемчугом обшит, сарафан шелковый, душегрея атласная. Вот красота была! Идет, плывет, сразу видать боярышню. А ты в штанах, как парнишка, срам глядеть! Нелли засмеялась, наклонясь, чтобы отодрать прицепившийся к белым панталонам репейник. Вечно Катька что-нибудь придумает. Шелковый сарафан. Такое только в Машкараде бывает. Может, и впрямь сделать костюм пейзанки на Новый год? Скорей бы уж, право, приехал Арест, с ним бы да и обсудить. Да уж пора б молодому барину быть, — вскользь уронила Катя. — К Яблоневу Спасу обещался, — ответила Нелли, словно не заметив, что Катя опять заглянула в ее мысли. — Как это у нее получается? — А ты Парашку не видала? — В лес пошла по травы, — равнодушно ответила Нелли. — Меня звала. — Ишь ты, а меня не зовет. Бережет секреты бабкины. И что ж ты не пошла? — Ну, скажешь тоже. С ней всегда в самый бурелом попадешь. Слепней кормить, да и жара какая. Того, гляди, лицо загорит. — Да на тебя и загар-то не ложится. Катя перевела взгляд со своей смуглой руки на еле позолоченную июлем руку Нелли. Она вообще не считала подругу красивой. Личико прозрачное, бледное, и лето ей не впрок, под глазами синие тени, и глаза так себе, не карие, яркие, как у Кати, а так серые. Нет, надо бы тебе пойти с Парашкой, да запомнить, что показывает. Эх! Нитка лопнула, и недозрелые ягоды шиповника упали на землю. Катя рассмеялась и пнула их босой ногой. И до деревни со мной не побежишь? Нет, в дом пойду, солнца боюсь. Ну и сиди, скучай. Нелли постояла недолго, наблюдая, как мелькает между стриженными купами зелени красный сарафан. Скучать она не намеревалась. Дома дело тоже было, и даже весьма важное. Облупившиеся каменные львы проводили поднимающуюся по лестнице Нелли сонными взглядами. Всего львов было чего-то пятеро, и каждому из них Нелли дала собственное имя. Эти двое, Нелли и Пелей, караулили лестницу. Прет и Акрисий стерегли въезд в аллею, а самый любимый — Протесилай. За неимением пары любовался собственным отражением в заводе. Белый дом о 12 колоннах обещал в знойный полдень прохладу. И обманывал, стоило ступить в сени. Я ведь только на вид каменный, — скрипел он каждой половицей. А по правде ладили меня русские люди, которые знают, что дом не храмина. Жить полезно в деревне, а не в камнях. Прохладно внутри не было, разве что темновато, особенно после слепящего сияния, что оставалось за порогом. Хорошо. Дом словно спит. Даже на кухне не гремят посудой. Обеда не будет. Отец и маменька уехали на именины к соседям Медынцевым. Не воротятся до завтра. Нелли принесут в комнату молока с бисквитами. Не надо сидеть за столом, выпрямляя спину под строгим взглядом длинноносой мадам Рампон. Мадам еще в мае уехала в столицу ухаживать за племянницей Палет. Хорошенькая Палет, прошлым летом гостившая в Сабурове, устроилась модисткой на Невском и изрядно преуспевала, покуда не заболела легкими с подозрением на чахотку. Санкт-Петербург. Не теплый ли он? — вздыхали взрослые. Укладывая сундуки, мадам Рампон заклинала маменьку оставить место, чтобы довести ангелочка нашего Нелли до замужества. Болезнь Палет затянулась. — Дитя бездельничает, дорогая! — возмущался иногда Кирилл Иванович. — Но мадам Рампон воспитывает Нелли с 4 годов, — отвечала маменька Елизавета Федоровна. Не обязательно б теперь было отказать, когда бедная женщина в такой тревоге. И все оставалось как есть. Нелли в припрыжку побежала по анфиладе, то сама по себе, то наперегонки с мелькающей в золоченых зеркалах девочкой в опоясанном бирюзовым кушаком белом платье. Как все удачно складывается! Кабинет пуст, пуста родительская спальня. Камердинер Алексей и горничная девушка Груша уехали с родителями. Нелина горничная Таня до вечера не вылезет из девичьей, только сердитые портреты следят за девочкой, с разбега запрыгнувшей на жесткий угловой диван, обитый черной кожей. «Следите, следите! Небось, не наябедничайте!» С трудом переводя дыхание, Нелли оглядела знакомую комнату. Старый персидский ковер, увешанный папенькиными ружьями и саблями, подставка с курительными трубками рядом с низкой атаманкой, выложенная зеленой плиткою печь, кажется сейчас такой приятной, холодной. Странно вспомнить, какая она горячая зимой. Напротив печки черные книжные шкафы, из которых поблескивают золотым тиснением переплетов книги. Есть среди них занятные, но большинство прискучные. Черные кресла без спинки у огромного письменного стола, на котором стоит бронзовая голова противного мужчины, похожего на обезьяну. И ты, обезьяна, не наябедничаешь тоже. Нелли обошла стол сзади и опустилась на выкрашенный вохрой дощатый пол. Вот эта резная панель на самом деле стенка тайного ящика. Вот сюда, между боковыми тумбами, надо просунуть руку и сдвинуть щеколду, запирающую ящик. Старый, что говорить, неудобный тайник. Работа деревенского столяра Тимофея. Кирилл Иванович давно обещает выписать для маменьки изящный секретер с настоящим тайником, где потайная часть выдвигается сама, под музыку, при нажатии на тайную пружину. Это будет хуже, но авось и тогда удастся дознаться. Нелли вытянула ящик. Ларец был на месте.